Глава 17. Где-то рядом. Поблагодарив доктора за познавательную экскурсию, Красс поспешил расстаться. Да и сама Джина Карлайл торопилась на очередное совещание. «У вас еще есть вопросы?» – поинтересовалась она, тряхнув короткими волосами перед тем, как уйти. «Да», – ответил упорный исследователь. «Еще я бы хотел ознакомиться в спокойной обстановке с результатами исследований за последние полгода, записанными на кристаллах». «Хорошо», – кивнула Джина, – «их вам предоставят». «Где вы предпочитаете знакомиться с документами? Могу предложить свой кабинет или личную лабораторию доктора Шварца в главном корпусе. Она пустует, пока он пропадает в исследовательском корпусе». «Нет, спасибо. Красс вспомнил этого бородатого зануду. Если позволите, я это сделаю у себя в номере. Так будет удобнее». «Хорошо. Вам подберут необходимые кристаллы и через час доставят в номер». «Но учтите, Рикардо», — предупредила Джина, — «информация секретна, и вам придется расписаться в специальном журнале о том, что вы с ней ознакомлены». «Конечно, мадам», — раскланялся Алекс. «До завтра», — ответила Джина. После того, как доктор спортивной пружинищей походкой направилась в главное здание, Красс посмотрел на таймер коммуникатора. Тот показывал 6 часов. До визита местных любителей выпить оставалось еще целых 2 часа, а до того момента, как ему принесут кристаллы, всего час. Алекс посмотрел на темневшее небо и решил прогуляться. Следовало немного подумать, пока мозг не оглушен алкоголем. Не торопясь, он направился в обход территории базы, благо она вся была расчерчена выложенными камнями дорожками. А самая длинная шла по всему периметру. Несколько раз ему попались навстречу незнакомые сотрудники центра, но Цесария каждый раз убеждала его в том, что это обычные люди. Здороваясь с ними, Красс шел дальше. Первым делом ему пришлось пройти через небольшой декоративный лесок. «Что-то здесь не так», — размышлял Алекс, приближаясь к стоянке турбоглиссеров. «Занимаются какой-то ерундой. Все то, что я увидел, уже давно изучено в лаборатории невидимых, хотя, возможно, они идут своим путем и сильно отстают от подопечных Шиллы». Красс обернулся. На секунду ему показалось, что за ним кто-то наблюдает. Он скосил глаз на индикатор. Цесария была спокойна. Впрочем, наблюдать могли и люди. Он ведь косил подследователя, возможно, кое-кто и забеспокоился поневоле. «А может, вся лаборатория тут для отвода глаз?» – подумал Алекс. «И стоит поискать где-то рядом. В океане, например». Он приблизился к своему турбоглиссеру. Неподалеку прогуливался охранник. «Приветствую, капитан», – поздоровался с ним охранник. «Мощный у вас корабль. Откопали что-нибудь криминальное в нашей глуши?» «Пока нет», – ответил Красс. «Все в порядке». «Да», — согласился тот, — «иногда я и сам хочу, чтобы произошло что-нибудь. Было бы веселее. Погоня, перестрелка, а то у нас настоящее сонное царство. Правду говорит доктор Карлайл». «Так вступайте в десантные войска», — предложил Красс. «На дальних планетах нужны крепкие ребята». «Да, я привык уже здесь», — сразу пошел в отказ ленивый охранник. «Тишина, покой». Алекс открыл люк челнока, залез внутрь и отгородился от внешнего мира, устроившись в кресле пилота. «Зануда, как дела вокруг?» – спросил он верный биокомпьютер. «Пока без изменений», – сообщил Зануда. «Загов нет, мутанты не обнаружены». «Ты уже получаешь информацию с датчиков главной лаборатории?» «Конечно, там пока тихо». «Вот и я думаю, что тихо», – согласился Алекс. «Как-то слишком тихо». Он выглянул в иллюминатор. Охранник по-прежнему маячил рядом. «Свяжи-ка меня с генералом Джазом», – приказал Красс. Через секунду в эфире раздалось недовольное покряхтывание, все-таки в Африке уже была ночь. «Здравствуй, капитан!» – прохрипел Джаз. «Что случилось? Ты разгромил еще одну военную базу? Смотри там осторожнее, так ты подорвешь мощь Звездного флота!» «По документам она должна быть законсервирована, а ее обитатели оказались вооруженными до зубов», – сообщил Красс. «И перед смертью пели мне песни про какого-то наставника. Но эта база пока цела, генерал. Я не могу на ней найти ничего стоящего, и это меня беспокоит. Вы получили мое последнее сообщение?» «Получил, как видишь». «А сообщение от Зануды?» Красс помедлил. «О пропаже Исиро и Астры?» «Тоже», — проговорил Джаз. «Плохо дело, капитан. Главный биокомпьютер центра ВКР уверен, что кто-то крепко взялся за наше подразделение. Пока ты ищешь своего наставника, я тем временем еле успеваю отбивать атаки советников». «Значит, мы на правильном пути», — предположил Красс. «И кто особенно нападает? Севастьянов?» «Нет, лютует больше всех эта выскочка Томпсон», — нехотя ответил генерал. «Доказывает президенту свое рвение по службе. А что, ты накопал что-нибудь новенькое на Севастьянова?» «Да», — ответил Красс, — «возможно, что он и есть наставник. Корабль Луунов, перед тем, как уйти в центр галактики, выныривал ненадолго рядом с его штаб-квартирой». «Не торопись», — посоветовал Джаз. «Я знаю, как ты не любишь советников, особенно Севастьянова, но надо все проверить. Так что рой дальше. Еще рано пускать в бой крупные силы. И не забудь, тебя ждет командировка во флот адмирала Истерна». «Я помню, генерал», — ответил Алекс. «Но я должен сначала найти ребят. Пропали уже трое, так что командировка немного подождет. Я думаю, что все они в плену у этого наставника. С этим надо разобраться, а кроме меня теперь некому». «Понял тебя», — ответил Джаз. «Разбирайся, капитан, все, конец связи». Когда Алекс вылез из кабины турбоглиссера, охранника рядом уже не было. Вокруг стало заметно темнее. Красс направился дальше и еще полчаса бродил по пустынным дорожкам, огибая здание научно-исследовательского центра, размышляя о том, что предпринять для поисков неизвестного противника, о реальном существовании которого говорили все обнаруженные факты. Наконец, к 7 часам он вернулся в номер. Не успел он закрыть за собой дверь, как в нее постучали. На пороге стояла секретарша Маша, а рядом с ней незнакомый Крассу охранник. «Это здесь», — сообщила Маша. «Капитан Рикардо Раскони?» — осведомился охранник. Красс кивнул. «Доктор Карлайл просила передать вам это». Он протянул Алексу небольшой футляр из непрозрачного материала. «Распишитесь в получении». Капитан невидимых приложил свой пропуск к специальной сенсорной табличке, которую ему подставил охранник. Сканер считал данные и внес Алекса в список лиц, имевших доступ к секретной информации. «Это ненадолго», — мысленно пообещал Джинни капитан. «Как только Рикардо Раскони покинет эту гостеприимную гостиницу, информация о нем будет стерта, так что вам, доктор, не придется отвечать на вопросы комиссии». «Все в порядке», — сообщил охранник, удаляясь. Маша, не проговорившая больше ни слова, на прощание улыбнулась. Красс тоже ответил девушке улыбкой, подумав, любопытная, как все секретарши. Он поставил футляр на стол, вскрыл электронные пломбы с помощью своего пропуска, который теперь работал еще и как ключ, и достал оттуда первый кристалл. Всего их там было 7. «Не успею все просмотреть до прихода гостей», — немного расстроился Алекс. «Придется перенести на завтра». Один кристалл, взглянув на часы, он все же вставил в считывающее устройство, которое достал из своего чемоданчика. Местным, стоявшим на тумбе, пользоваться не стал. Кто его знает, куда он еще отсылает сигналы. Он успел посмотреть примерно половину содержимого, которое его не очень заинтересовало, как в дверь опять постучали. Красс убрал все кристаллы в свой несгораемый чемодан и направился к двери. Приблизившись, Алекс на всякий случай взглянул на листья цессарии и открыл. Все было в порядке. На пороге стоял Петр Федоров, Геннадий и еще 5 человек, о которых Красс и понятия не имел. Но отказывать было поздно. «Гутен абен, герр офицер», — поприветствовал его Петр. «Пьяный дебош заказывали? Так мы здесь». «Ну, заходите, господа лаборанты», — отступил в сторону Красс, пропуская в номер ватагу молодых научных сотрудников. «Предлагаю начать с виски». «Да у нас с собой», — показал Петр, вынимая из кармана прозрачный медицинский флакон, по одному виду которого Алекс догадался, что придется пить спирт. «Мы же в гости пришли». Когда за окном окончательно стемнело, а произошло это скоро, вся компания уже была вдрызг пьяной и горланила песню на всю гостиницу. Если бы здесь жили другие постояльцы, кроме следователя по особо важным делам, то наверняка дебош не обошелся бы без мордобоя, но, к счастью, Алекс был здесь один. «Нормальные ребята», — думал Красс с ужасом, глядя на то, как ему накапывают очередную рюмку спирта. «И совсем не мутанты. Только бы продержаться еще часок. Я-то пока не успел ничего из них выудить, а скорость принятия мне что надо». «Ну?» — поднял рюмку Петр Федоров. «Между 7 и 8 вообще ничего нет». Компания выпила по рюмашке, закусив шоколадкой, которая обнаружилась в баре. О закуске друзья почему-то не подумали, но Красс, давно лишившийся компании Глостера, немного потерял форму и пить, не закусывая, уже не мог. Видимо, подкрадывалась старость. Поэтому он вызвал дроида-официанта, и скоро на столе у научных работников появилось нормальное жареное мясо, картошка и даже малосольные огурцы. Крас немало удивился, когда робот принес абсолютно все по заказанному списку. Видимо, здесь, на севере, вдали от Большой Земли, люди предпочитали не отрываться от своих корней и чтили традиции. «А что ваша начальница?» – начал задавать наводящие вопросы Алекс, пока еще мог хоть что-то соображать. «Нормальная женщина?» «Доктор Карлайл, вот такая тетка!» – поднял вверх большой палец Петр. «Слабины нам не дает. Мы ее за это уважаем». «Ребята!» – он обернулся к остальным. «Выпьем за доктора!» «Выпьем!» – дружно поддержала компания. «А никаких ЧП у вас тут не случалось за последние дни?» — уточнил заплетающимся языком Алекс. Все-таки поспевать за молодежью он не мог и был несказанно рад, когда спирт закончился и гости переключились на содержимое его бара. Начали с виски, которое Крас так и не научился любить по-настоящему. «Не!» — отрицательно замотал головой Петр. «Какие ЧП? Ну, разбилась колба с этой зеленью, окошко наше слезало и убежало куда-то. Так это ерунда, даже если не вернется, помрет скоро. Ну, рыбки мои с той же зеленкой случайно уплыли в океан, я их не в тот коллектор выпустил. Так это тоже ерунда, а больше ничего не было. Наливай, служивый!» И он по-небратски хлопнул Краса по плечу. В другой ситуации Алекс поставил бы его на место, но сейчас они так хорошо сидели, что капитан невидимых не стал требовать соблюдения субординации. Тем более, что все, кроме него, здесь были гражданскими. Шел уже второй час ночи. Алекс налил всем по два пальца виски и опять обратился к сильно пьяному Петру с вопросами. Из всей компании лаборантов только он и его друг Генка еще могли разговаривать. Остальные уже валялись по углам в повалку и спали, издавая громкий храп. «Да», — с некоторым удовольствием отметил Крас, думая о себе, хотя тоже еле ворочал языком. «А старая гвардия еще может держаться». «Скажи мне, Петя, а здесь нет случайно каких-нибудь неучтенных средств связи?» — закинул он удочку. «Ну, не в главном здании, а таких, а вот отдельно стоящих». «А тебе зачем?» — удивился Петя. «Ты не шпион часом?» «А, елки-палки, я забыл, ты же следак!» «Да все равно, на кой черт тебе связь? Ночь уже на дворе!» «Домой срочно позвонить надо. Маме!» — поделился проблемой Крас. «У меня коммуникатор в челноке сломался, а вашего доктора беспокоить не хочу». Петр наморщил лоб. «Где-то что-то было, но это надо у Генки спросить, он у нас главный связист. Был раньше». Крас поднял в хлам пьяного Генку и прислонил к спинке дивана. «Геннадий!» — спросил он, глядя прямо в глаза. «Где тут у вас пункт связи?» Геннадий открыл глаза, потом опять закрыл и, ткнув пальцем в стену, выдавил из себя. «Там! В тундре!» «Где?» Крас не поверил своим ушам. «В тундре!» — подтвердил Генка после того, как его стряхнули еще раз. «Там раньше был пост связи военных, ну этих космических сил, там рядом заброшенная шахта, а теперь...» Он не договорил и опять сполз под стол. Крас, мгновенно протрезвев, вытащил его оттуда и влил ему в рот стакан виски. Генка на минуту пришел в себя. «А что там теперь?» – допытывался Крас. Но Генка молчал, только хлопал глазами и отбивался, пытаясь снова сползти под стол. «Да ничего, консерва там теперь», – ответил за друга Петр. «Закрыли этот пост военный весной. Правда, недавно прилетали на пару дней, ошивались там что-то. Но нам это до лампочки, у нас тут со своей связи целый этаж в главном корпусе». «Слетаешь со мной туда?» Крас с мольбой посмотрел на Петра. «Покажешь, где это?» «Ты что, сдурел?» Петр осоловелыми глазами взглянул на капитана невидимых. «Ночью? В тундру? Хоть и летом, а я боюсь. Завтра позвонишь своей мамочке, подождет она». С этими словами Петруха рухнул под стол и захрапел. «Она не может ждать», — закончил фразу Крас, тяжело вставая. Хмель бушевал у него в мозгу, словно десятибальный шторм в океане, но от последних новостей быстро выветривался. Нужно было действовать и ждать до утра. Он не собирался. Капитан невидимых осмотрел валявшиеся на полу тела, все громко храпели. Он как мог пробрался к тумбе, взял чемоданчик с футляром и выбрался в коридор. Здесь тускло горели лампы ночного света. Крас бросил взгляд по сторонам, вокруг пусто. Тогда он оперся о стену, спирт с виски давали о себе знать и активировал коммуникатор. «Зануда!» — вызвал он свой челнок. «Немедленно поднимайся, только осторожно, так, чтобы не перебудить половину центра, и подлетай к входу в гостиницу. Ты знаешь, где это?» «Вас понял», — ответил биокомпьютер. «Взлетаю». Крас, нащупав бластер, с которым не расставался, спустился в холл. Здесь было тихо, только перемигивались огоньками приборы на пульте управления гостиницы, который в древности назывался «стойкой приемки посетителей». Двери беспрепятственно открылись, выпуская единственного посетителя на улицу. Крас поежился. От воды дул холодный ветер. Зато так капитан трезвел гораздо быстрее. Алекс повернул голову в сторону главного здания центра. Оно выглядело спящим. Ни одного окна не горело в этот поздний час. «Странно», — подумал Алекс, замерзая на ветру. «Глядя на этих лаборантов, не скажешь, что они соблюдают здесь монастырский устав». К счастью, ждать пришлось недолго. Не прошло и 10 секунд, как из темноты на освещенную площадку перед гостиницей бесшумно вылетел и остановился напротив одинокой фигуры обтекаемый турбоглиссер. «Словно настоящая змея», — похвалил свой корабль Крас, ныряя в открывшийся сбоку люк. «Куда летим?» — поинтересовался биокомпьютер. «Лети в сторону тундры, за лабораторию», — приказал Крас. «Только медленно». «Понятно. Что ищем?» «Вход в заброшенную угольную шахту. Рядом, возможно, есть остатки строений. Это должно быть не очень далеко». Змея поднялась чуть выше и поплыла, рассекая ночной мрак. «Охранники заметили твой отлет?» — уточнил Крас, скидывая мундир и на всякий случай натягивая бронескафандр. «Нет, я летаю бесшумно, а они оба спали за своим постом». «Понятно», — кивнул Крас и усмехнулся, вспомнив недавний разговор с одним из них — десантнички. «Включить термосканирование», — приказал Крас, устроившись в кресле и глянув во мрак за иллюминатором. На экране тотчас появилось изображение рельефа, над которым змея пролетала сейчас малым ходом. Они миновали лабораторию, холмы и углубились в тундру. Несколько минут полет был безрезультатом, и вдруг зануда сообщил. «Обнаружен неопознанный объект. 5 километров слева по курсу. По вводным данным соответствует тому, что мы ищем». «Увеличка изображения», — приказал Алекс, — «и зависни пока на месте. Надо осмотреться». Биокомпьютер выполнил приказание. На экране термосканера возник небольшой каменистый холм, окруженный редколесьем, на вершине которого виднелся деревянный навес и под ним огромная дыра. Рядом Крас увидел домик, похожий на жилище лесника. Все выглядело очень древним, видно, военные, если они действительно бывали в этих местах, почему-то не стали строить здесь современных блоков. «Что там внутри?» — уточнил Алекс. «Можешь просканировать?» «Нет», — сообщил биокомпьютер. «Очень мощный свод из камней и угля. Есть также металлы. Могу только определить, что внутрь ведет тоннель, и там есть какая-то полость». «Ладно. Подбирайся поближе и садись», — сказал Крас, закидывая в рот таблетку, мгновенно растворяющую остатки алкоголя. «Я хочу осмотреть это местечко. Умные машины — это хорошо, но без человека все равно никуда». Змея подлетела к подножию холма, царившего над всей ближайшей местностью, и приземлилась. Крас выпрыгнул наружу, прихватив с собой мощный бластер. «Смотри в оба», — приказал он зануде, осматривая местность в приборы ночного видения. «Что-то не нравится мне здесь, как-то неуютно». «Приказ ясен», — подтвердил биокомпьютер. «Отлично», — сказал Алекс, направляясь в сторону входа в подземелье. Но, не пройдя и 3 шагов, зацепился за низкорослую кривую березку. Тихо выругавшись, потому что чуть не упал, капитан невидимых продолжил движение. Первым делом Крас осмотрел избушку неизвестно кем и когда построенную в этом богом забытом месте. Из древних книг Алекс знал, что были когда-то геологи, передвигавшиеся по бескрайним лесам пешком, и шахтеры, добывавшие уголь лопатами. Читая тогда обо всем этом, Крас не мог поверить в такую дикость, но теперь, глядя на заросший плесенью ветхий домик и необорудованный вход в подземелье, готов был поверить во что угодно. Открыв дверь в домик, Алекс нашел там все ту же плесень, обломки стола и круглые жестяные банки из-под тушенки. Еду, закатанную в железо для долгого хранения, до сих пор с удовольствием использовали и современные геологи, и шахтеры, и военные. Даже в дальнем космосе пилоты и десантники обожали тушенку, хотя всем остальным жителям Солнечной системы было непонятно их настойчивое желание добывать еду из жестяной упаковки, а не просто вынимать ее из герметичных пакетов. Перевернув валявшуюся на полу скамейку и заглянув в огромный шкаф, Алекс покинул это жилище с ощущением, что сюда никто не заглядывал уже лет 100, а может и больше. все новейшие изобретения в области антигравитационной мебели, которая сама парила в воздухе и не вызывала трудностей с перестановкой, обошли эту избушку стороной. Да и военные, которые, по словам Петра, посещали здешние места, если и бывали рядом, то сюда не заглядывали. Оставив домик за спиной, Крас подошел ко входу в подземелье. Огромная черная дыра зияла перед ним. Настолько большая, что сюда вполне мог бы залететь турбоглиссер размерами со змею. Но Алекс решил идти пешком и шагнул внутрь, не раздумывая. Прожектор на его плече разрезал темноту и высветил ближайшую стену штольни. Когда-то здесь добывали уголь, но было это тоже очень давно. Теперь на Земле пользовались другими источниками энергии. Цивилизация, опутавшая весь Таймыр своими дорогами, оставила это место в неприкосновенности. Почему? Ведь все законсервированные шахты, которые видел Крас, выглядели по-другому. Вход в них должен быть наглухо закрыт, а то и охраняем. Капитан невидимых сделал несколько осторожных шагов и повернул голову в другую сторону. Огромная штольня плавно уходила вниз, теряясь во мраке. Но рядом, в свете луча, Крас обнаружил сооружение, напоминавшее лифт, только архаичного вида. Справа от него в стене были прорублены еще три прохода, уходившие в сторону. Алекс решил начать с них. Приближаясь к первому, ступая ботинками по хрустевшему под ногами углю, он неожиданно заметил, что в противоположной стене вырублен еще один проход, метрах в 20, и оттуда пробивается слабый свет. «Интересно», — подумал Крас, изменив свое решение и перехватывая бластер покрепче, «кто это задумал тут переночевать?» Когда он приблизился к освещенному проходу и заглянул внутрь, то глазам своим не поверил. Посреди вырубленной в стене полукруглой комнатки стоял алтарь, на котором был водружен отливавший тусклым золотом огромный колчан со стрелами и кривой меч на фоне солнца, символ корпорации «Золотая Орда». Вокруг него горели свечи, а прямо перед символом корпорации стояла чашка с зеленой жидкостью. «Это еще что за тайная вечеря?» — с удивлением подумал Крас, опуская бластер и оглядывая комнатку, подходившую скорее на монашескую келью. В ней никого не было. А вход и выход был всего один, и капитан невидимых перегораживал его сейчас в своей массивной фигурой. За его спиной едва различимо треснул кусок угля. Крас обернулся и тут же получил лучевой заряд в грудь, который толкнул его в келью. Алекс упал, потушив спиной почти все свечи, но, к счастью, не выронил бластер. Да и скафандр не подкачал. Он был абсолютно невредим, но решил не палить в ответ, а подождать нового выпада врага, спрятавшись за символом Золотой Орды, укрепленным на небольшой колонне из камня. Спустя несколько секунд в проеме показался бородатый человек в синем балахоне. Он неловко держал бластер в руках. «А, это вы, доктор Шварц», — громко сказал Крас, беря его на мушку. Это было предсказуемо. Шварц в ужасе остановился, увидев живого и здорового противника. Более того, прямо на него смотрело дуло мощного бластера. Но это его не остановило. «Мерзкий червяк!» — крикнул он вдруг, глядя себе под ноги. «Ты опрокинул чашу!» Он сделал шаг вперед и вскинул бластер, но Крас был быстрее. Его луч полоснул бородача в районе сердца, проделав там аккуратную дыру с обожженными краями. Выронив оружие, доктор Шварц нелепо рухнул на алтарь. «И этот тоже не мутант», — пробормотал Крас, поднимаясь. Он заметил тонкую красную струйку, стекавшую по символическому лезвию кривого меча. В этот момент что-то сверкнуло в штольне. Алекс увидел в проем, как мимо него на огромной скорости пронесся челнок. Сверкнув огнями прожекторов, он выскочил из подземелья за открытое пространство. «Зануда! Вали его!» — успел крикнуть Крас, выпрыгивая из кельи и бросаясь в сторону выхода. Но в ту же секунду что-то полыхнуло снаружи, и страшный грохот разнесся по подземелью. Ударной волной Краса швырнуло обратно так сильно, что он почти долетел до древнего лифта, и, ударившись, даже на несколько секунд потерял сознание. А когда, шатаясь, вышел с бластером из подземелья, то увидел, что его любимый турбоглиссер лежит, завалившись на бок посреди тундры, а вокруг него полыхает целое море огня. «Ничего себе костерок!» — вырвалось у Краса, когда он перевел взгляд на ночные дали, безуспешно пытаясь разыскать беглеца.